Глава 8. Адель Танье. Я не соврала, когда сказала Райду, что со мной хорошо обращались. Это действительно было так. Его мать, леди Аферо, окружила меня такой заботой, словно я самый главный гость в ее жизни. Она искренне улыбалась и беспокоилась. Пока я наслаждалась огромной ванной с ароматной пенкой и мягкими маслами, она распорядилась, чтобы в комнату доставили не только шикарное платье потрясающего изумрудного цвета и кое-какие другие необходимые вещи, но и небольшой перекус. Так что я смогла утолить первоначальный голод уже знакомыми ароматными пирожками с самыми разными начинками и небольшими канапе с вяленым мясом, сыром и сладкими фруктами, запив все это вкусным травяным чаем. И только потом я приступила к одеванию. Для этого леди Аферо даже выделила мне личную горничную, симпатичную темноволосую девушку в форменном платье, которая совершенно не портил узкий зрачок, пересекающий радужку глаза. Ее звали Фанни, и она с радостью помогла мне одеться к ужину, не задавая лишних вопросов. «Хотите, я сделаю вам прическу? Я умею», — предложила горничная, когда я застыла посреди спальни, изучая свое отражение в огромном зеркале. То, что я видела, меня одновременно и радовало, и немного пугало. Я всегда считала, что из нас двоих именно Фелиция самая красивая, яркая и невероятная. Собственно, сейчас мое мнение не изменилось. Я продолжала считать кузину очень красивой девушкой. Но выяснилось, что я могу выглядеть довольно симпатично. Достаточно подобрать правильного цвета наряд, который удачно подчеркивает фигуру. Да, перестать прятать волосы в тугой пучок, из которого они все равно выпадают, и торчат потом в разные стороны. Фанни даже сделала мне легкий макияж. Сначала я отказывалась, но, поддавшись на уговоры, все же позволила ей попробовать. Горничная заверила, что если мне не понравится, все легко смыть. На удивление, мне понравилось. Всего пара штрихов, и мои глаза редкого мятно-зеленого цвета засверкали ярче, а взгляд стал глубже. Молочная кожа, которую я так не любила, мечтая о ровном загаре, засияла мягким светом. Скулы стали острее, а губы ярче. И при этом макияж не смотрелся броским и каким-то особенно навязчивым. Он лишь дополнял образ, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Как и платье. Меня сильно смущали открытые плечи. Очень хотелось их спрятать, а декольте сделать более скромным. Однако я не могла не признать, что платье мне шло. И цвет тоже. «Нет, не стоит», — отозвалась я, коснувшись своих ярких волос, которые водопадом стекали на спину и плечи. Обувшись в мягкие туфельки в тон, которые мне принесли вместе с платьем, я туда-сюда прошлась по комнате в стремлении привыкнуть к новому облику и, конечно же, думала о том, как на него отреагирует Райт. Понравится ему или нет, очень хотелось быть для него красивой, хотя бы на этот вечер. Неприятным сюрпризом стало появление леди Клариссы, которая прибыла в гости вместе со своей пожилой тетушкой леди А. Кроу. Нет, невеста Райда вовсе не была спесивой красоткой, которая при виде меня демонстративно задирала нос. К сожалению, она оказалась очаровательной, милой, доброй и до зубного скрежета приветливой. Мне очень хотелось злиться на нее, но не получалось. Совершенная леди Кларисса просто не давала для этого повода. «Леди Аферу сказала, что вы очень помогли Райду», — улыбнулась она. «Мои заслуги преувеличены», — отозвалась я. «Ну что вы, Райт никогда не стал бы лгать и преувеличивать. Если он сказал, что вы ему помогли, значит, так и было». «Как скажете», — с трудом выдавив улыбку, ответила я. Я понимала, в чем причина такого поведения леди Кларисы, почему она не испытывала ни капли ревности. Девушка не считала меня соперницей, и хоть малейшей угрозой своему долгому и счастливому будущему с Василиском. Ведь такие, как Райт Аферо, никогда не посмотрят на обычную человеческую девушку, пусть и с довольно сильным даром целительницы. Вроде бы меня никто ни словом, ни взглядом не обидел, но мое место в жизни указали. И даже претензий не предъявить, потому что все именно так и было. Скорее Гаргард замерзнет, чем мы с Райдом Аферо когда-нибудь будем вместе. Сама мысль о столь невероятном союзе казалась абсурдной. Только вот почему-то она возникла и никак не отпускала. Это злило очень. Но не могла же я быть настолько глупа, чтобы увлечься Василиском. Да, он был красив, умен, смел и отважен. От его взгляда кожа покрывалась мурашками, а сердце сбивалось с ритма. И от его голоса кружилась голова и загорались от смущения щеки. Да, в такого не стыдно было влюбиться и по ночам мечтать о нем. Но вместе с тем Райт Аферо был врагом, проклятым Василиском. Одним из тех, кто 15 лет назад уничтожил мою семью. Кто заставил меня сбежать из дома и скрываться. Тот, кого мне следовало бояться и старательно избегать. Когда он, наконец, явился, я уже успела накрутить себя. 20 раз отчитать за безрассудство. Но, Светоча, какое же удовольствие я испытала, заметив восхищение в глазах Райда, когда он увидел меня в новом платье и с распущенными волосами. Как же приятно быть красивой для того, кто нравится. Я видела, что он хотел подойти ближе и заговорить со мной, но в этот момент появилась его невеста. Мне оставалось лишь отвернуться и занять себя книгами, которых в огромном шкафу стояло великое множество. Я смотрела на форзацы увесистых томов, но почти ничего не видела. Далее был ужин, где я сидела напротив Райда и его невесты. Леди Клариса отчаянно пыталась привлечь его внимание, а Василиск отделывался короткими фразами. Я же чувствовала на себе его пристальный взгляд и с трудом справлялась с дрожью во всем теле. Райт Аферо волновал меня, лишал покоя, и с этим срочно требовалось что-то делать. Отложив в сторону салфетку, я поднялась и взглянула на леди Аферо. «Большое спасибо за ужин, но я лучше вернусь в комнату. Переход был сложным. Лягу спать пораньше». «Конечно, дорогая, тебе стоит отдохнуть. Я распоряжусь, чтобы тебя проводили». «Не стоит. Я сам провожу нашу гостью до ее комнаты», — поднялся Райт. И то, каким тоном он это произнес, не давало даже шанса на возражение. «Леди Клариса, леди Аккроу, а мне было приятно с вами познакомиться». Опустив глаза, попрощалась я. «Нам тоже, Адель», — отозвалась тетушка. «Хорошего вам вечера и до свидания». Я выпрямилась и направилась на выход из столовой, спиной чувствуя шагнувшего следом Василиска. «Райт, ты, милый, не задерживайся!» — вдогонку попросила его мать. Покинув столовую, я сориентировалась довольно быстро, повернула направо и решительно зашагала по длинному коридору. Хотя больше всего мне хотелось бежать, выйдя в просторный холл, двинулась к широкой лестнице, по которой не просто прошла, а буквально взлетела, да так, что в конце пути ноги уже гудели от напряжения. Свернула налево, потом направо, и, обернувшись, мельком взглянула на Райда, который молча следовал за мной по пятам. «Спокойной ночи. Дальше я сама найду дорогу». Однако вместо того, чтобы поступить как порядочный мужчина и распрощаться до утра, Райд вдруг шумно выдохнул, схватил меня за руку, открыл ближайшую дверь и затащил внутрь. «Ты что?» — мой возмущенный вопль захлебнулся. Райд с силой вжал меня в закрытую створку, одной рукой продолжая удерживать запястье, а другой обхватил лицо и жадно, нагло и бескомпромиссно припал к моему рту. Поцелуй получился волшебным, ярким, страстным, обжигающим и невероятным. Даже лучше, чем в первый раз в Гаргарде, когда я была вынуждена его поцеловать, чтобы нас выпустили с первого испытания. Его губы сминали мои в болезненно-сладкой ласке, пальцы перестали сжимать запястье, невесомо прошлись по руке к плечу, а затем горячая ладонь легла на талию, заставляя выгнуться и прижаться к мужчине еще сильнее, так остро ощущая сильное крепкое тело. Горячий язык ласково и требовательно провел по губам, побуждая их открыться. Я не смогла ему противиться. Наши языки сплелись в чувственном танце, вызывая новый взрыв чувственного удовольствия. Слабо застонав, я впилась в его плечи, открываясь все сильнее. Оставив в покое мои губы, Райд принялся покрывать поцелуями шею, слегка прикусывая кожу, отчего я едва заметно вздрагивала. Его поцелуи и прикосновения сводили с ума, заставляли забыть обо всем, раствориться в новых ощущениях. Если бы не жестокая реальность, которая вновь напомнила о себе отдаленным звуком шагов. «Так ведь нельзя, это неправильно. Так быть не должно», — завопил мой внутренний голос. Прижав ладони к груди Райда, я почувствовала, как быстро и сильно бьется его сердце. Слегка надавила в попытке отстраниться, а потом и вовсе отступила, прижимая пальцы горящим щекам. Надо отдать должное, Райд не стал действовать насильно и позволил мне выскользнуть из рук. Стараясь прийти в себя, я бегло осмотрела помещение, в которое меня затащил Василиск. Сквозь царящий внутри сумрак я различила кровать. Скорее всего, мы находились в одной из гостевых спален. Хозяйские покои должны быть в другом крыле. «Адель», — хрипло произнес Райд, шагнув следом. Его горячие ладони легли на плечи, заставив меня вздрогнуть и снова отстраниться. Слишком велик был соблазн вновь потеряться в его объятиях. «Не надо», — взмолилась я, продолжая стоять к нему спиной. «Прости, я...» «Решил поиграть со мной». Горько усмехнулась я, упрямо глядя перед собой. «Твоя прекрасная невеста ждет тебя внизу. А ты решил позабавиться с человечкой? Думаешь, я настолько глупа, что позволю тебе залезть ко мне под юбку, куплюсь на твое положение, деньги и статус». Каждое произнесенное слово звучало резко, зло, обидно. Наверное, даже слишком. Однако именно этого я и добивалась. Я прекрасно знала, что это не так, что Райт не такой, но мне требовалось убрать его из своей жизни, пока все не стало еще сложнее и опаснее. «Адель, все не так». «Не хочу знать. Просто прошу оставить меня в покое. Хватит». «Кларисса мне не невеста», — устало сообщил он, продолжая стоять за спиной. Райт не касался меня, но я все равно чувствовала исходящее от него тепло и ощущение защиты, в котором так легко было раствориться и забыться. «Ну, конечно. Все вы так говорите». «Она ей была 4 года назад. Лариса бросила меня у алтаря после того, как Бриана сбежала из дома». Эта информация оказалась настолько неожиданной, что я даже растерялась. Забыла о своем плане и о том, что решила вести себя как обиженная стерва. Представить Райда брошенным невестой у алтаря было просто невозможно. Какая девушка решится на такое? Какая дура по собственной воле откажется от такого мужчины? И из-за чего? Бегство какой-то девчонки? Разве это повод, чтобы лишиться шанса на счастливое будущее? Что? Райд стоял достаточно близко, и я хорошо видела его лицо и ярко-голубые глаза, которые сейчас блестели особенно ярко. Бриана опозорила семью, когда отказалась следовать правилам, принятым у Василисков, и сбежала в Уатерхолл учиться. А Кларисса не могла связать жизнь с опозоренным. Родные ей не позволили. «Дура, какая же она дура. Родители, а при чем тут родители?» «В удалении принято слушать старших, особенно это касается девушек. Слово отца — закон». «И чего леди Кларисса хочет теперь?» «Мне не стоило об этом спрашивать, не стоило становиться еще ближе, узнавать его тайны, проблемы, погружаться в прошлое, когда нет шанса на совместное будущее». «Теперь Бриана встречается с сыном повелителя Рубинового острова. Она уже не позор семьи, значит, все можно вернуть. Она так думает». «А ты?» — прошептала я на одном дыхании. Воздух между нами словно задрожал и слегка завибрировал, реагируя на возникшее напряжение. «А я хочу пригласить тебя завтра на свидание», — тихо ответил Райт. «Можем сходить вечером в Крикливого гуся или просто погулять по городу. Там есть отличный парк». «Светочек, как же сильно мне хотелось сказать «да». Свидание, самое настоящее свидание. С Райдом Аферо, с Василиском, от которого я должна бежать как можно дальше, спасая свою жизнь». «У меня есть вопрос». Осторожно, тщательно подбирая слова, произнесла я. «Вы ведь наемники, получаете задание. Найти, например, группу людей, не обязательно родственников, если удастся найти не всех, один или два ускользнут на годы, вы до конца их ищете?» «Да», — нахмурился Райт. «Даже спустя 10-20 лет?» «Сроки не имеют значения. А почему ты спрашиваешь?» «Просто стало любопытно». Отводя взгляд, ответила я. В этот самый момент мое сердце разбилось на части. Если у нас и имелся крохотный шанс на хоть какое-то будущее, то сейчас он сгорел и пеплом развеялся по ветру. У нас не осталось ни единого шанса, ведь я все еще в списке разыскиваемых. «Спасибо тебе за все, но я не хочу идти с тобой на свидание. И еще раз встречаться тоже не хочу. У меня к тебе лишь одна просьба. Верни меня завтра в Уатерхолл. А все остальное пусть останется приятным воспоминанием». Я ждала возражений, каких-то комментариев или уговоров, однако ничего подобного за моими словами не последовало. Райт так и возвышался надо мной, убрав руки в карманы и прожигая голубыми глазами. «Я свое слово сдержу, Адель. Завтра ты вернешься в Академию». «Но, прости, исчезать из твоей жизни я не намерен», — твердо заявил он, фактически пообещав и дальше продолжить преследование. Я понимала, что легко не будет, но не думала, что Райт сразу признается в таком. От возмущения даже дыхание сбилось. «То есть мои желания не учитываются?» «О, нет», — неожиданно мягким тоном произнес он, посылая по телу новую волну колких мурашек. «Я как раз думаю о твоих желаниях, Адель. Я прекрасно помню, как ты всего пару минут назад прижималась ко мне, как отвечала на поцелуй». «Думаешь, я стану твоей игрушкой для утех, Аферо?» — процедила я. «Нет, игрушкой ты точно не станешь, я тебе обещаю». Ох, как много мне хотелось сказать в ответ, но я понимала, что толку не будет ровным счетом никакого. Именно поэтому прямо сжала губы, вскинула подбородок, а потом, ни слова не говоря, обошла Василиска и покинула комнату. Выделенную мне спальню я нашла легко, быстро шмыгнула внутрь, закрыла дверь и, прижавшись к ней спиной, спрятала пылающее лицо в ладонях. Когда же все успело так запутаться, и что мне теперь делать, как сбежать от него? Где скрыться от профессионального ищейки, вся жизнь которого охота на таких беглянок, как я? Надо что-то придумать. И срочно. Я переоделась в тонкую длинную сорочку с настолько широким воротом, что она то и дело сползала с плеча, обнажая его. Забравшись в постель, укрылась легким воздушным одеялом и проспала до самого утра. А на рассвете меня ждало новое потрясение. Вернулся мой родной голос. И узнала я об этом, когда появилась Фанни с моими вещами, которые кто-то заботливо выстирал, почистил, зашил и привел в порядок. «Доброе утро, как спалось?» Распахивая шторы, поинтересовалась девушка. «Спасибо, отлично», — пробормотала хриплым ото сна, но своим собственным голосом. Благо, вовремя успела закрыть рот, а Фанни ничего не заметила. Пришлось закашлять, изображая простуду. В Уотерхолле вчера было ветрено, меня вполне могло продуть, и голос из-за этого пропал. «С вами все в порядке?» — тут же забеспокоилась горничная. «Да, немного простыла. Давайте я принесу вам настойку». «Спасибо, лучше я дома сама все выпью и сама себя полечу». Просипела, стараясь, чтобы мой ответ звучал как можно тише и глуше. Переодевшись, я спустилась вниз, где меня уже ждали леди Аферо и ее великолепный сын с ярко-голубыми глазами. Прощание вышло скомканным и быстрым, Райт молчал, а его мать пожелала мне скорейшего выздоровления и пригласила непременно заглянуть в гости, когда я в следующий раз окажусь в долине. То есть никогда. Перенос в Уотерхолл тоже не создал особых проблем. Оказавшись в родном городе, покрытым густым белесым туманом, я тут же застегнула куртку и съежилась от холодного влажного воздуха, который забрался за шиворот и неприятно холодил кожу. «Спасибо за все и прощайте», — просипела я, пряча лицо в воротнике куртки. «До скорой встречи, Адель», — наконец подал голос Райт. И я не стала никак комментировать его заявление и, не оглядываясь, поспешила прочь. Побежала по площади и свернула на улочку, которая вела к академии. Столь ранняя часть занятий еще не начались, а значит, я могла успеть на лекции. Но сначала стоило забежать в общежитие. На наш этаж я проскользнула незамеченной. Осторожно приоткрыла дверь и, стараясь не шуметь, зашла внутрь. И тут же зажмурилась от ударившего в глаза яркого света. А потом и немного оглохла. «Адель!» Фелиция в короткой сорочке с рюшами выскочила из кровати и бросилась ко мне. Сначала я решила, что она собирается меня прибить, но кузина крепко меня обняла и срывающимся от эмоций голосом прошептала. «Я думала, он забрал тебя!» Тут же проснулась ручка, зевнула, осмотрелась и громко заверещала. «Аделюшка, кошечка моя, ты вернулась, а я все глаза высмотрел, тебя искал, думал, бросила меня с этой злыдней». Но тут уж и я не выдержала, схлипнув, обняла кузину и выдохнула. «Простите, я не хотела». Мы простояли так несколько минут, а потом Фелиция отстранилась, легко смахнула слезы с длинных ресниц и, улыбнувшись, погрозила мне пальцем. «Ну, рассказывай, сестренка, где ты сегодня ночевала? Неужели наконец-то завела себе парня?» Она подошла к кровати и подняла халат, чтобы надеть его. В комнате все-таки было прохладно. «Ты нас больше не бросишь?» — выдала ручка в виде кота. «Не брошу. И ночевала я в долине Василисков». Фелиция успела надеть только один рукав. Услышав мой ответ, она так и застыла с вытянутой рукой. «Ты шутишь!» — выдала она, сощурившись. «Если бы!» — вздохнула я, снимая куртку и вешая ее в шкаф. Когда я повернулась, кузина уже наложила полог тишины к большому недовольству нашей ручки. «Он все-таки выкрал тебя, Райт Аферо! Он выкрал тебя!» «Нет, точнее, не совсем. Мы попали в долину после того, как перенеслись из Гаргарда». Фелиция смотрела на меня несколько секунд, пытаясь понять, вру или нет. Вид при этом она имела крайне скептический. «Из Гаргарда? Того самого Гаргарда? Подземного мира? Ты про него сейчас?» «Да», — кивнула я, снимая ботинки и надевая домашние тапочки. «Так», — протянула Фелиция, присаживаясь на свою кровать. «А теперь давай рассказывай все по порядку и подробно. Как ты умудрилась попасть в подземный мир с Райдом Аферо?» «Случайно», произнесла я и начала историю своих вчерашних злоключений. Я старалась ничего не забыть и все подробно рассказать, опустив лишь кое-какие незначительные детали. Например, про нашу поцелуй кузине знать не стоило. Она и так считала меня чокнутой. «То есть ты почувствовала чужую темную силу, которую встречала прошлым летом, и вместо того, чтобы сбежать или позвать на помощь, отправилась спасать Василиска?» — уточнила Фелиция, когда я закончила. С ее точки зрения, мое поведение выглядело крайне глупо и нецелесообразно. «Да», — призналась я. «Ты хоть понимаешь, как рисковала?» «Да». «Адель, я не узнаю тебя. Ты же прекрасно знаешь, что тебе не стоит связываться с Василиском. Понимаешь, как это опасно, но все равно бросилась его спасать. Я понимаю, но чего уж теперь ругаться, сделанного не воротишь. Давай без этих философских высказываний, отмахнулась кузина. И что теперь делать? Для начала мне нужна твоя настойка. Придется менять голос до конца месяца. Да это не так сложно. Сделаю я тебе эту настойку, будешь пить. Есть еще кое-что. Я помедлила, не зная, как подойти к самому главному. Что еще? Насторожилась Фелиция. Ты умудрилась еще что-то творить? Райт, он пригласил меня на свидание. В комнате наступила тишина. Тебя? С сомнением переспросила она, скользнув по мне изучающим взглядом. Серьезно? Прозвучало немного обидно. Я знала, Фелиция красотка и пользуется гораздо большей популярностью у парней, но все равно слышать это оказалось неприятно. Раньше кузина не позволяла себе подобных высказываний. Да, я говорю серьезно. То есть Райт Аферо действительно пригласил тебя на свидание? Закинув ногу на ногу, поинтересовалась Фелиция и странно хмыкнула. А ты не думала о том, что таким образом он пытается подобраться к тебе ближе и выведать все? Может, и так, произнесла я скорее для ее успокоения. Я помнила наш вчерашний поцелуй. То, как он нежно касался меня, как уставился, прожигая взглядом до самых костей. Разве такое можно сыграть? Разумеется, я отказалась, но он был весьма настойчив. Заявил, что просто так не отступится. Надо как-то показать ему, что шансов нет. Хорошо. И что ты предлагаешь? Согласиться и выдать себя? Нет, я тут подумала и поняла, что мне нужен парень. Срочно. Фелиция смотрела на меня секунд 30, словно усилилась понять, шучу я или нет. А потом, запрокинув голову, громко рассмеялась. «Парень?» — отсмеявшись, хмыкнула она. «Срочно? И как ты себе это представляешь?» «Ну, ты упоминала, что кто-то из твоих знакомых хотел пригласить меня куда-то?» «Алан, с факультета стихийников», — кивнула Фелиция. «Но это было 3 месяца назад». «А ты спроси у него, скажи, что я не против куда-нибудь сходить. Можно даже сегодня вечером», — предложил я. «Крикливый гусь, например. Там больше шансов, что Райт нас увидит, все поймет и оставит меня в покое». Я спрошу, но ничего не обещаю. Может, у него уже есть кто. Думаешь, появление у тебя парня остановит Василиска? Понятия не имею, призналась я. Но других вариантов у меня нет.